40. Лиза. Саша открывает дверь спальни минут через 15. Я уже успела переодеться в тонкую ночную сорочку и нырнуть под одеяло. Молча наблюдаю, как он кидает вещи на стул и в одних боксерах подходит к кровати. Неверные ночные огни города бледно подсвечивают его тело, но почти полностью скрывают выражение лица. «Не спишь?» Он забирается ко мне под одеяло и кладет руку на талию, притягивая близко-близко к себе. «Нет», — улыбаюсь, чувствуя жар его ладоней на своей коже сквозь тонкий шелк ночнушки. Целуемся, мягко и медленно. Обнимаю его шею, перебираю светлые мягкие волосы, чуть влажные после душа. Почему-то именно сейчас очень четко ощущаю, что за стеной наши дети, и накрывает нелогичная робость. «Мелкие уснули?» Заходил к ним. Лёвка в телефоне сидел, шикнул на него. Бормочет рассеянно Саша, целуя меня в шею и задирая подол ночной сорочки. Тяну вместо ответа. Горячая мужская рука оглаживает бедро и сминает ягодицу, смещая трусики. Пальцы ведут между половинок, надавливая на сжатое мышечное кольцо. У Сашки резко ускоряется дыхание. Он прижимается сильнее, впечатывая стояк мне в живот, трется. А мне и горячо, и в голове, что Лёвка не спит, бывает такое. «Саш, давай чуть позже, пусть точно уснут», — шепчу. Сашка хмурится, отстраняясь, пару секунд вглядывается в мое лицо, еще раз, будто с сожалением, гладит тугое колечко ануса и перемещает руку мне обратно на талию. «Ну давай, только сама не вырубись». Улыбается, поудобнее устраиваясь на боку. Целуемся тихо-тихо, прислушиваясь к уютному безмолвию квартиры. На душе становится тепло. Расслабляюсь. Ласковые поглаживания, мимолетные касания, обволакивающее тепло мужского тела — все это приятно нежит, и не хочется никуда торопиться, не хочется большего, а хочется вот так полежать. Подозреваю, Сашка мое мнение не разделяет, но плевать. «Ты когда в следующий раз приедешь?» Интересуюсь шепотом. «Хороший вопрос. Теймураз уходит в отпуск. Ему за меня еще весь апрель работать, так что мне, наверное, не вырваться будет. Можешь прислать ко мне детей на следующие выходные, если захотят. Ну и...» Муж улыбается, проводя пальцем по моим бровям. «Приехать сама. Приедешь?» «Что-то не хочется». Бурчу, чувствуя ледяной прожигающий укол от такой новости. То есть в марте он не сможет больше приехать. В апреле у него этот долбанный поход на 3 недели. А я? Тело непроизвольно напрягается, деревенея. Улыбка сползает с лица. Еще не оформившаяся обида уже отравляет меня, растекаясь едкой жижей по кровотоку. Сашка не замечает. Все так же гладит мое плечо, беспечно улыбаясь. «Дети как в Дубай полетят в конце марта? Из Москвы?» – спрашивает. «Нет, отвезу их в Питер», – глухо отвечаю, пытаясь подавить в себе расползающиеся, как зараза, негативные эмоции. «В каких числах?» «У них вылет 28-го». Сашка трет лоб, задумавшись на секунду. «Так, может, ты их привезешь и задержишься в Питере на 3 дня? Я тоже приеду». Сашка прижимает меня сильнее, тиская, начинает жарко шептать на ухо, улыбаясь. «Снимем номер в отеле с видом на крыше и с джакузи прямо у кровати. Ночью напьемся на Рубинштейна, вынесем секс-шоп, и потом еще 2 суток вообще не будем из номера выходить. Кис?» Тяну, чуть оттаивая. «Но не до конца. Ведь детей не будет целых 2 недели, а Сашка предлагает мне жалких 3 дня». Чтобы потом на месяц в свои проклятые горы свалить. Я все правильно поняла? А ты какого вылетаешь на Камчатку? 31-го из Москвы, так что как раз вместе вернемся сюда, и я дальше полечу. Ясно. Молчу. Как же бесит все, а? Внутри потихоньку начинает трещать, словно ткань рвут. Так, кис, что не так? Только теперь замечает. Нет, все так. У тебя всегда все так, Саш. «Все, блядь, как обычно!» Не выдерживаю и все-таки взрываюсь, начиная орать свистящим шепотом. У Сашки брови резко взмывают вверх на секунду, а потом гневно сходятся на переносице. «Ты чего вдруг взбесилась?» — шипит, сильнее сжимая мое плечо. «Считаешь, нет повода?» И я сама понимаю, что меня несет, но не могу ничего с этим поделать. Я столько лет с этим мирилась, и вот опять. «Ты уж нормально поясни». У Сашки глаза так льдом загораются, что это видно даже в густой темноте. «Хорошо. Дети уедут на 2 недели. Мы могли бы побыть вместе, а ты предлагаешь мне 3 несчастных дня, словно подачку. Это так ты хочешь мириться? Может, лучше тогда вообще не напрягаться, а?» «Что?» Он так хмурится, будто правда не понимает. «Я предлагаю, что могу. Мне потом надо улетать». «Тебе не надо. Ты хочешь». «Лис, я набрал группу, позвал людей. Ну что за детский сад?» «Ты летишь туда как турист. Какая нахрен группа?» «И все-таки. Алик тот же. Я там все организовал. Контакты с проводниками, вертолет, машины. Все. Я собрал людей. А ты хочешь, чтобы я просто взял и кинул 12 человек, среди которых, кстати, главный прокурор нашего края? Просто потому, что тебе, блядь, так хочется?» «Ничего мне уже не хочется. Забудь». Рычу и переворачиваюсь на другой бок, чтобы оказаться к Сашке спиной. «Ну уж нет». Теперь уже несет его. Он резко дергает меня за плечо, вынуждая снова оказаться с ним лицом к лицу. Тяжело дышит, нависая. «Что нет?» — рычу. «Ты опять выбираешь не меня». «Да, блядь, почему я вообще должен здесь выбирать? Любовь — это же не привязанным сидеть у твоих ног, Лиза». Лихорадочный Сашкин взгляд мечется от моих губ к глазам и обратно. И в какой-то момент муж пытается взять себя в руки и шумно выдыхает. «Лиза, пожалуйста, давай не будем. Может, лучше ты поедешь со мной? Там очень красиво». «Нет, Саш, если бы ты предложил вдвоем полетать на вертолете, пофоткаться у гейзеров, покататься на квадриках у самого жерла вулкана, а потом также залечь в отеле с панорамным видом и трахаться там, объедаясь огромными крабами и икрой, я бы поехала. Но тащиться в компании твоих мужиков неделю в гору, грязной, вонючей, обливаясь потом и ненавидя 100-литровый рюкзак за спиной, от которого плечи опускаются на уровень трещащих колен, извини, я пас. Отдыхом у нас называешь это извращение только ты». Он отпускает мое плечо. Серые глаза словно заволакивает дымкой. Лицо становится отстраненным. «Охренеть, блядь!» – бормочет себе под нос. Встает с кровати и начинает рыться в своих вещах. Сажусь, наблюдая и вцепившись дрожащими пальцами в одеяло. «У тебя есть сигареты?» – интересуется Сашка после минуты бесплодных поисков. «Ты же не куришь!» – устало язвлю. «Ты тоже. Есть?» Встречаемся глазами. Молчим, разглядывая друг друга. И я вместо слов встаю и лезу в шкаф, где у меня припрятана пачка на случай нервных переживаний, примерно таких, как сегодня. «Пошли на общий балкон, с тобой покурю».